Алистер Фалаков не запоминал названий кабаков, в которых скрашивал вечера. Не хотел забивать голову бесполезным. Так и сегодня он сидел в шумном, злачном местечке Санкт-Петербурга, слушая пьяные крики и вдыхая запахи перебродившего пива. Здесь собирались все, от городских оборванцев до сливок общества, решивших оживить поток привычной жизни. Алистер никогда не пьянел. Пил ровно столько, чтобы сохранить ясность рассудка. И пусть свет газовых ламп начинал бегать шальными размытыми огоньками, а посторонние голоса казались громче, чем на самом деле. Главное, мысли оставались стройными. Можно было обдумывать дальнейшие шаги. В этот вечер ему не хотелось даже думать. Обычно Алистер сидел за столиком один. Никто не решался подсесть к Анубисату. Он давно сделал вывод, что причина тому — страх неизведанного. Даже сам до конца не понимал, как работает магия Анубиса. В этот вечер все пошло не так. За стол уселись двое захмелевших мужиков, широкоплечий и худой, скрюченный. До поры до времени Алистер не обращал внимания на них, а они на него. Двое только горланили, бурно доказывая что-то друг дружке и размахивая руками. «Я вот и говорю», — кричал широкоплечий, — «что по моей вере все работает очень просто. Ешь, пей, гуляй, наслаждайся жизнью во всем. А потом прибарахлись парой амулетов и все дела. Вечная жизнь, полная еще больших наслаждений в твоем кармане. Что, зря, что ли, мертвецов стали в зеркалах видеть? Раньше наши девки гадали-гадали по праздникам, да только от волнения в обморок сваливались. А теперь во как! Послушай меня, раз уж попы придумали эти амулеты, значит, сами на руку нечисты. Им можно, а нам нет. Вот тебе и вся вера. Ниточки-то гнилые, а шить удобно». «Боги!» — заверещал скрюченный. «Как ты можешь так богохульствовать? Ты же понимаешь, что когда с тебя спросят на том свете...» «О, да ты совсем твердолобый! Я тебе только что объяснял, ничего они не спросят! Хотя давай нам растолкует наш друг Анубисат, а? Они говорят, в этом разбираются лучше всех! Самые правильные, да?» Широкоплечий толкнул Алистера. Тот не отреагировал. «Молчишь? С твоей-то верой все, как и говорят, не в порядке!» «Слушай, может, не надо?» — занервничал скрюченный. «С моей верой все в порядке», — сдался Алистер, покрутив в руках пустую кружку. Намеренно засучил рукава, чтобы собеседники видели набухшие вены. «Вы когда-нибудь думали, как человек ощущает себя на грани?» «Да ясно как!» — снова толкнул его широкоплечий. «Берет и шагает в лучший мир, и плоть его обрастает золотом». «Не нравится мне это!» — опять попытался вмешаться его приятель. «Значит, вы никогда не были между здесь и там?» — холодно улыбнулся Алистер. «С чего бы мне?» «А я расскажу, каково там. Когда набухают вены, и мы чувствуем всю эту боль, облегчая вам, так желающим обрести вечное блаженство, путь. Только темнота и страдания. Чтобы потом, конечно, наслаждаться вечностью. За чужой счет, да?» Алистер отставил кружку, усмехнулся. Задрал рукава, показывая вены, и хрустнул костяшками пальцев. «За счет всеми правдами и неправдами подчистую выжатой жизни? Вы доите ее, не зная меры, и даже не платите цену за переход. Ее берем на себя мы. Сгорбленный мир склоняет голову ради всей этой глупости. И кто вообще придумал столько смерти?» «Слушай, если ты решил почитать мне лекцию, то давай я тебе наглядно покажу, как паршиво к ним отношусь». Договорить широкоплечий не успел. Алистер резко повалил его лицом на стол, так что дерево, казалось, хрустнуло. Худой дружок вскрикнул. Алистер схватил широкоплечего за шиворот, поднял голову и прошептал на ухо. «Специально для тебя я покажу, что такое правильная вера. И каково там, между жизнью и смертью по-настоящему. А вот твоего друга эта участь минует. Сам решай, получишь ты проклятие или благословение. Широкоплечий пробормотал что-то, и Алистер снова ударил его лицом о стол. Отпустил, схватил со стола кривой проржавевший нож и, даже не дав второму мужчине вскрикнуть, всадил тому в горло. Схватил его свободной рукой, зажмурился, вены надулись, налились фиолетовым, пока скрюченный не перестал дышать. «Кретин!» — проскрежетал широкоплечий. «Да вы все кретины, как и говорят!» «Нет!» — вздохнул Алистер, выкинув нож. «Кретины — это вы!» Он кинул на стол деньги за напитки. Никто в кабаке даже не пошевелился. Навидались смертей, а уж пьяных драк и подавно. Алистер вышел через черный ход мимо целующихся оборванцев. И прежде чем полной грудью вдохнуть прохладный ночной воздух Санкт-Петербурга, поджег фитиль маленькой пороховой бомбочки. Звезды коснулись сиянием его макушки. Кабак за спиной взревел оглушительным пламенем.